Глава пятая. «Так-так, слушайте все сюда, далеко не разбегайтесь», — скомандовал мой свёкор в аэропорту, похлопав в ладоши, чтобы привлечь наше внимание. «Смотрите внимательно за вещами, а то профукаете чемоданы, как в прошлый раз. Девочки, не надо сразу бежать в дьюти-фри, успеете купить себе духи. Дети, не шумите, хватит бегать. Ой, я с вами сойду с ума». Схватился он комично за голову, отчего я невольно хихикнула. Семья была огромной и слишком шумной, и я прекрасно понимала свёкра. Всю жизнь я провела практически одна и не знала, что такое большая и дружная семья. И всё поражалось, как такое возможно. Связываешь себя браком с одним единственным человеком, а получаешь в придачу столько родственников. «Исхан всё никак не привыкнет, что с нашим табором ему не справиться», усмехнулась свекровь и быстро раздала указания. Кого-то оставила сидеть с чемоданами, мужчин отправила кого в кафе, кого проверять время отправления и не задерживается ли вылет. Диляра и Лина повели детей в туалет, а я просто стояла рядом и ждала своих указаний. Мне нравилось проводить время со свекровью. От её улыбки на душе становилось теплее. Я с завистью наблюдала за тем, как она относится к своим детям. Совсем не деля разницы между ними, хотя Андрей был ей не родным. Я слышала, конечно же, сложную историю его попадания в их семью. Кто же не слышал? Исхан нагулял ребёнка на стороне. Как она смогла принять плод измены, я никак не могла понять. Но не думаю, что нашёлся бы человек добрее и благороднее её. Жалко только, что Андрей был не похож ни на мать, ни на отца. Вредный, вздорный, избалованный мальчишка, которому нравилось меня задирать. При родных ему приходилось держать себя в руках и делать вид, что мы пара, поэтому, когда мы оказывались наедине, он бесился и срывался на мне. С ужасом я ждала очередных колкостей и потом слёз с моей стороны. Это обидно, когда тебя постоянно унижают. И я бы рада не показывать слабости, не реветь при нём, но никак не выходит. «Посидим, невестка», — улыбнулась мне свекровь, присаживаясь на железную скамейку и хлопая по ней рукой. «Ты летала на самолётах?» «Нет», — призналась я, и меня охватила дрожь. «Если честно, я боюсь, вдруг он разобьётся». «Я сама боюсь», — честно призналась она и сделала большие глаза. Ехали мы сюда на машине, а вот обратно было решено ехать самолётом. «Каждый раз летаю и каждый раз боюсь. Исхан говорит, что сжимаю ему руки посильнее пресса». Имя мужа не сходило с её уст. «Исхан то, Исхан это». Она постоянно о нём говорила. Как можно так сильно любить друг друга? Они же женаты столько лет, а я? Неужели так и останусь фиктивной женой Андрея? Или он, как обещал Мадине, найдёт способ от меня избавиться? «Ты совсем побледнела», — заметила свекровь, обращаясь ко мне. «Не бойся, всё будет в порядке. Включишь кино или поспишь, полёт пройдёт незаметно. Главное, посильнее держи за руку мужа». Хитро улыбнулась она мне, подмигивая. «Да уж. Он скорее даст руку крокодилу, сам же сказал однажды». Вздохнув, я поглядела по сторонам. Как здесь шумно, многолюдно, все куда-то спешат. А я думала о том, не забыла ли чего дома, ведь суматоха нового дома была мне непривычна. Я нервничала и была рассеянной. «Я боюсь, что оставила что-то». Поделилась я своей тревогой, а свекровь лишь улыбнулась. «Ничего страшного, если что, мы купим новое, это вообще не проблема». «Девочка, не надо всё время так нервничать. Здесь тебя никто не обидит. Знаю, твой дядя был очень строгим. Я вижу, что ты постоянно ждёшь подвоха и чего-то боишься. Не надо», — сказала она ласково и очень по-доброму, погладив меня по щеке. «Теперь ты обрела дома семью. А мне-то теперь как дочь. Хорошо, что вернулись мужчины, иначе я бы расплакалась прямо тут, растроганная отношением своей свекрови. Как ужасно осознавать, что я обманываю эту святую женщину. Андрей. «Андрей, вы сидите отдельно от нас, места рядом я не нашёл», — сказал отец и скинул мне посадочные через телефон. «Так, всё, встаём и идём друг за другом. Ради бога, следите за своими детьми. Оскар, это я тебе. Не хотелось бы почувствовать себя героем один дома. Прошлого раза нам вполне хватило», — пробурчал отец, подзывая к себе Аслана. «О чём это он?» Видимо, забыв об осторожности и о том, что в большинстве случаев была нема как рыба, спросила Рида. «Да так, мой муженёк однажды умудрился зайти в самолёт с чужим ребёнком», — хмыкнула Лина. «Эй, они были одеты одинаково», — возмутился тут же Оскар. «И что, по-твоему, это тебя оправдывает?» — подняла левую бровь невестка. «И что случилось? Как вы смогли найти Ислама?» — с искренним беспокойством спросила Рида. «Все, к счастью, оказалось проще, чем в кино. Мы с родителями мальчика летели на одном самолете». «Может, пойдем уже? Мы на рейс опаздываем с вашими байками». Прервала я их, зная, что такими темпами они не закончат препираться, и мы никуда не улетим. «Чёрт, идём, ботаничка, с этими детьми мы точно опоздаем». Схватив одного из своих детей, Оскар двинулся вслед за отцом. Мы с Ридой последовали за ними, пройдя терминалы сразу же через коридор, ведущий в салон самолета. «Ой!» Удивленно остановилась Рида, увидев, что мы уже вошли в салон, и я показываю наши посадочные стюардессе. «Чего тормознула? Проходи прямо до места F-11!» Подтолкнул я ее, отчего она вздрогнула, тут же ускорив шаг. «Да чего же сложно с этими девчонками? Можно подумать, не в спину подтолкнул, а схватил пониже поясницы». Не удержавшись, схватил я ее за косу, выглядывающую из-под платка, когда она благополучно, минуя наши места, двинулась дальше по коридору. «Стоп, лошадка!» Так, чтобы слышала только она, шепнул я. «Хорошо, что родители давно прошли и сели на свои места». Кивнув, я указал ей наше место, на которое она тут же, развернувшись, села. «Пересядь!» — кинул я, закатив глаза, заметив, что заучка, конечно же, села у прохода. Не хотелось перелезать через нее, если решу размяться. «Ты хочешь, чтобы я села у окна?» — выпучила она на меня свои глазища. «Тут очередь, давай быстрее!» — шикнула я на нее, видя, что народ начал уже толпиться из-за нас. «Пожалуйста, давай поменяемся!» — тут же затраторила она. «Я не хочу видеть, как мы взлетаем». «Боишься, что тебя засосет в это маленькое окошко?» Усмехнулся я, специально издеваясь и не говоря, что его можно закрыть шторкой. Хотя нет, при взлете нельзя, а упс. «Андрей, ну пожалуйста!» Повернулась она ко мне всем корпусом, зажмуриваясь и стараясь не смотреть даже в сторону этого проклятого иллюминатора. Прикрыв глаза и досчитав до пяти, я напомнил себе, что мы в общественном месте, и призвал себя успокоиться. «Перелезай!» Прошипел я сквозь зубы. «Как это?» Вжав голову плечи, переспросила она. Как же бесит ее стеснительность и тихий, как у мыши, голосок. Нет бы сказать, что она жалуется родителям, если я буду вести себя плохо, тем более уже успела околдовать мою маму. Нет же, надо строить из себя жертву. Андрей плохой, а она хорошая. Проклятая заучка. «Встань уже!» Коротко приказал я, и, дождавшись, когда она выполнит указание, перелез на ее сиденье. «Теперь вали на своё место, и чтобы до конца полета я тебя больше не слышал». Откидываясь на подголовник и прикрывая глаза, прошипел я. Опять все настроение мне испортило, зараза. Переход сразу в самолет по специальному проходу настолько меня удивил, что я растерялась и испуганно озиралась по сторонам, откровенно тупя. Я ведь думала, что будет как в кино. Проедем на автобусе до трапа, а по нему уже заберемся в салон». Своим оторопелым видом вызвало недовольство мужа. Впрочем, он недоволен всегда, как школьник себя ведет, задирает, за косичку дергает. Хотя он и есть школьник, что с него взять? Но что самое странное, я и сама поглупела рядом с ним. Вот как можно было всерьез поверить, что надо сидеть возле крыла и следить за тем, чтобы не случилось катастрофы. Он просто издевался и вешал мне лапшу на уши. Я молчу про ремень, который весь полет мне сдавливал живот, а все потому, что рядом с мажором мои мозги перестают работать. Один за другим мимо сновали пассажиры, шумели дети, стюардессы разносили еду и напитки, и по салону разнесся аппетитный аромат еды. «Ты мне соврал!» — заявила я, прищурив глаза и очень разозлившись. Несчастный блокнот полетел в сторону. «Вот кто так делает? Что он за человек такой? Я же все это знала, что он врет. Но паника настолько затмила мне разум, что я как дурочка послушалась и делала все те глупые вещи, которые он мне наговорил». «Что ты о чем, заучка?» Невозмутимо пожал он плечами, отодвигая наушники в сторону с таким видом, будто я отвлекла его от важного дела. «Я тебе что, девочка для битья?» Впервые я так завелась и вышла из себя. Испуг подбрасывал поленья в топку моего гнева. Ведь я и так боялась летать. В этот самолет шла на ватных ногах, а Андрей опять за свои шуточки. Как можно так издеваться над другим человеком? Неужели в нем нет ни капли сочувствия? «О, первый скандал! Заучка научилась говорить!» Похлопал он в ладоши и ухмыляясь нагло, как разбойник с большой дороги. То, что я вышла из себя, ему будто доставляло удовольствие. «А ты не научился!» Сказала я и сама затряслась от собственных выпадов, ведь ругаться с кем бы то ни было я не умела, никогда не находя на это смелости. Но этот чертов мажор меня довел до белого коленя. Тебе бы в зоопарк, к своим собратьям-макакам, они тоже целыми днями ржут и дразнятся. Все сильнее распалялась я. Отвлеклась. Спросила он вдруг, и я не поняла, к чему это, и замотала головой в отрицании. «Что?» Спрашиваю, отвлеклась от полета, пока вопила, как потерпевшая, мы уже прилетели. Я как-то сразу сникла и потеряла дар речи, огляделась. Люди в самом деле собирались на выход. Я, значит, не заметила, что самолет сел. Так увлеклась нашим спором с мажором, так это он делал, чтобы меня отвлечь. Ох, а я его макакой обозвала. «Чего застыла? Отстёгивай ремень и вставай!» Закатил он глаза, беря свой рюкзак, который бросил под кресло в самом начале полета, и пряча в него планшет, на котором играл в какую-то войнушку. «Да-да, я сейчас!» Начала я нервно тараторить, ужасно смущенная тем, что он, оказывается, помог мне отвлечься, а я, как самая неблагодарная... «Так, стоп! Почему это мне должно быть стыдно? Он первый начал и в очередной раз не упустил возможность поиздеваться надо мной, пусть и под видом помощи!» «Ну что ты там возишься? Скоро уже родители до нас дойдут!» С нетерпением, смотря на мою возню с ремнем безопасности, проворчал он. Люди и впрямь резво двигались в сторону выхода, пока мы сидели на месте, припираясь. «Не могу расстегнуть, он застрял!» Беспомощно выдохнула я, дергая за металлическую пряжку ремня. «Господи, да просто разъедини зубцы, и все. Стюард же показывал, как его расстегнуть!» В очередной раз закатил он глаза, смотря на мои бесплодные попытки освободиться от этого орудия пытки. Мало того, что он был такой тугой, так еще и не расстегивался. «Он не расстегивается!» В отчаянии всхлипнул я, дергая и так, и этак. Смачно выругавшись, да так, что у меня аж уши заолели, он отбросил мои руки и сам вцепился в этот проклятый ремень. И мне бы позлорадствовать из-за его неудачи, да вот только его непозволительная близость заставила позабыть все связанные слова. «Вот почему именно твой ремень заел?» Глянул он на меня снизу вверх. Только сейчас я осознала, что он скользнул на колени между сиденьями и находился на уровне моих коленей, упираясь в них своим твердым животом. Тут же я попыталась увести колени в сторону, уменьшив телесный контакт, но Андрей недовольно рыкнул на меня. «Можешь хотя бы не вертеться, так сложно усидеть на одном месте!» Сверкнул он сталью своих глаз. «Сложно!» — хотелось крикнуть мне. «Как тут усидишь, если его пальцы так и норовили задеть мой живот, прикрытый лишь тонкой тканью водолазки? Это было неприлично! Он вообще не должен был меня касаться! Он, конечно, муж, но ведь не настоящий! Сам сказал Мадине, что избавится от меня, так что не стоит переходить грань дозволенного!» «Готово, вставай, освободи мне проход, наконец!» Вскакивая, как ужаленный, проворчал он, резко разъединив ремень. «Неужели получилось? Фух, свобода! Жаль, что только от ремня».